«А Володька-то где?» — спросил лесник. «Ждали к обеду. Давно должен вернуться», — опередила всех невестка. «В район вызвали. Хотели нынче-то собраться за столом всей семьей, поговорить. На тебе!» «Небось, задержало начальство. Ну, и Анюта с ним увязалась. От мужа-то не на шаг. Отыскала нужду, вишь, сапоги ей понадобились. А чего не разъезжать? Бабка с дедом дома, с утра до ночи топчутся, дети накормлены, ухожены». «Ну, ладно, ладно», — завела, — попытался остановить ее Егор. «Куда как расходилась? Ты радуйся, вон какая порость-то крепкая!» С гордостью повел Егор головой в сторону двух очень серьезных мальчишеских физиономий. «Мужики, солдаты!» «Эх, мужики!» — подхватила невестка, в сердцах бросая ложку на стол. «Еще надо поглядеть, раньше срока-то нечего загадывать, мужики! У мужика, кроме штанов, еще голова должна быть. Мужики теперь пошли пить да пакостить. Да че там ходить кругом да около? Мы, папаш, че с Володькой-то?» — спросила она, всем телом поворачиваясь к Захару. «А потому дело решать надо. Тебя, папаш, весь народ уважает. Ты скажи. Сам знаешь, младший из армии не вернулся, остался где-то у черта на куличках. Целый день лететь теперь надо». И этот уезжать навострился. Зерски место себе присмотрел. Что я, говорит, хуже других? Погоди, погоди, остановил ее лесник. Ты на коня-то, Валентина, не подъезжай. Я у вас теперь сторонний человек, ваших дел не знаю. Сами думайте, решительно ответил он, и уже хотел было встать, сказать спасибо, и пока не поздно отправиться во свояси. И уже встал было, но, взглянув в растерянное, страдающее лицо Егора, опять опустился на свое место. «Понимаешь, батя, тут такое дело!» Обрадовавшись, сразу же горячо заговорил Егор, успевший как-то незаметно для всех хлопнуть еще одну очередную стопку. «Тут вот Пашка 10 классов через год кончает. Ну, значит, надо дальше стремиться. Так? Так. А он уперся бараном и ни в какую тебе. В институт не поступит, в армию загремит. Родня у нас-то вон какая высокая. А его с места тягачом не стронешь. Пашка, слышь, Пашка, я тебе говорю», — повысил он голос. «Перед всеми говорю. Пойдешь в институт, машину отдам. Жигуленок новенький, слышь? Запишу на тебя и баста. На всю катушку, говорю, слышал? Получай права и кати себя хоть в Америку». «Слышу, не глухой», — пожалуй, в первый раз за столом басовито подал голос Пашка, неохотно и как-то брезгливо взглянул на деда. «Ну, слышь, а что думаешь?» «Что-что, заладил машина», — ответил Пашка с явным вызовом, глядя при этом не на своего деда, сулившего дорогой подарок, а на лесника, и в глазах у него появился холодный злой блеск. «Вон у Петьки Фокина, у Мишки вон Шахова давно машины и без института». «Соглашайся, Пашка», — неожиданно сказал младший брат с рассеченной бровью. «Не хочешь? Я согласный, в институт поступлю, на права сдам. Слышь, Пашка?» Тут Пашка не выдержал, со злостью двинул свою табуретку в сторону нежданного соперника, и младший не удержался, выскочил из-за стола, задохнувшись обидой. Показывая характер, пересилив себя, он ярко по-мальчишески залился возбужденным румянцем, захохотал. «Ты ему, дед, самолет подари, реактивный лайнер, холостых баб да девок в лес подальше катать. Нужен ему институт». Заметив готовившиеся со стороны старшего брата новые ответные действия, он метнулся в дверь, успев напоследок оглянуться, за что тут же и поплатился. Бабка треснула его по затылку звонким алюминиевым половником, моментально выхваченным из кастрюли с борщом. «Подумаешь!» — крикнул Витька из-за двери. «Совсем не больно!» «Поговорили!» — засмеялся лесник. «Шустрый!» Неопределенно прибавил он, продолжая ощущать на себе раздраженный дерзкий взгляд Пашки. «Ладно, спасибо за хлеб-соль, хозяева, пора мне». Лесник загремел табуретом, выбираясь из-за стола. «Что ж ты не скажешь ничего, папаш?» — засуетилась невестка. «Ты ж нам не чужой. Хоть бы ты нашим дуракам глаза промыл. Папаш, а, папаш, ты перед ним присядку пройдись. Плясать так плясать!» Неожиданно громко и весело предложил Пашка и тоже встал, оказавшись чуть ли не на полголовы выше давно уже начавшего усыхать лесника. Дед Захар, как же лесной пророк! Он присоветует, ему одно земля, земля, а на черт она кому нужна, эта земля? Вон полсела разъехались, а вы нас тут держите. Правильно отец решил в город перебираться, все равно уедем». «Ах ты поганец!» — ахнула Валентина. «Без ветра мелешь, оглобля дубовая! Дед, дед! А ты чего окаменел?» «Ладно, Валентина, будет!» — с интересом остановил ее лесник. Молчит парень недовольно, заговорил опять не так. «Давай, давай, Паша, а мы послушаем». «Вот и послушайте». На той же высокой ноте подхватил вызов Пашка, стараясь удержать на лице задорную, вызывающую улыбочку. «Институт. Думаете, в институт легко пробиться? Только сынки из начальников проходят». «Не по баллам, по спискам. Списки у них хитрые есть. Своего выкормыша московского давно, небось, куда-нибудь в академию зачислили. Вот там уж постарались. Как же, дед Захар, а небось знаменитый дед не захочет поехать поклониться. Вот, дорогие граждане, еще у меня дорогой родственничек, правда, не московского разлива, деревенского, а в институт, и ему бы пора. Такому деду не откажут, ведь не поедешь, а, дед Захар?» «Правильно, Паша, не поеду», — подтвердил растерянный лесник, не ожидавший нападения. «С какого бока должен я за такого жирного барсучонка просить? У отца с дедом с загривка не слезаешь, теперь на мне хочешь проехаться? Дениса от большого ума приплел, он-то чем тебе помешал? Кого ж ты такой ненавистный вышел? Совести у тебя капля осталась, хоть в одном глазу светит?» «У меня светит», — не остался в долгу, вспыхнув до корней волос Пашка. «Лучше послушай про себя. Вон народ говорит, невинных людей со своим дружком Брюхановым на Соловки загонял. Больше 70 душ там успокоились. Говорят, душегубец ты самый настоящий, оттого тебе покоя на земле и нет. Я что? Я чистый. На вашу машину плевал, сам заработаю. В лес поглубже забрался, сидит, думает, никто ничего не знает. А вон люди говорят, в лесу-то и живности никакой не стало. Вся от твоего духу разбежалась да разлетелась. Дед, дед!» Леснику, продолжавшему слышать все до последнего слова, показалось, что окно напротив, перекосившись, затянулось серой пеленой. Отыскивая опору, продолжая различать какие-то голоса и крики, он привалился спиной к стене и увидел выскочившего из-за стола и сгробаставшего внука Егора. Отчаянно кричала, распяливая рот, пытаясь рожать железные руки мужа невестка. «Задушит ведь!» — мелькнуло в голове у лесника, и он, забыв о своем минутном, никем не замеченном легком недомогании, кинувшись к Егору, разыскал его глаза, упрямо сказал: «Брось! Отпусти! Отпусти!» — говорят. Оплоумевший Пашка грохнулся задом в пол, с ним рядом стукнулась на колени бабка, прижимая его голову к груди и что-то причитая. Лесник сдернул с гвоздя пиджак и фуражку и вышел на крыльцо. За ним, тяжело дыша, выбежал и растрепанный Егор, молча посмотрел, как отец выводит коня из-под навеса, проверяет подпругу. «Прости, батя, не со зла ведь, так, недоумок», — сказал он, избегая смотреть на Захара, и леснику стало жалко его. «Слышишь, батя?» «Дожились», — бросил лесник в сердцах. «Их бы кониной дохлой покормить, драниками из крапивы. Озверели. Вон куда метнул, попал бы сам в ту растудырицу». «Праведник, мать его, перетак, на всем готовом!» Тут лесник неожиданно притих, глаза его успокоились, затаились, он глядел на Егора, а видел прибитые осенним дождем к раскисшей земле, почерневшей низкие избы под соломенными крышами, вереницы шатающихся в сумерках теней, бредущих день и ночь с Украины, робко заворачивающих каждому светящемуся окну, каждой двери, авось подадут. Внезапно встало перед глазами лицо умершей в соломе роженицы с полузадушенным ребенком, прижатым к разбухшей каменной груди. Нежданно-негаданно выплыло и многое другое. То, чего вроде бы и не было, то, от чего хотелось бы откреститься и отвернуться. Обоз с раскулаченными, плач баб и детей, связанный Федька Макашин с бешеными глазами. Вскоре и своя поездка в Москву на первый съезд колхозников, выходящего в сопровождении других вождей и соратников самого Сталина, и обвальный рев зала. Передернув плечами, словно стряхивая наваждение, лесник глянул на переминавшегося рядом Егора, на двухэтажный дом и кирпичный гараж из своей никому более неведомой дали, и в груди у него совсем отпустило. У каждого свой крест. Каждый должен знать свое, и незачем обременять своей ношей другого. «Ладно, будь здоров, пошагал я», — коротко попрощался лесник, дернул поводья, и, отдохнувший серый, послушно пошел за ним со двора. Лесник ни разу не оглянулся, хотя Егор, страдальчески помаргивая и в то же время сжимая здоровенные кулаки в намерении проучить как следует бесившегося внука, долго смотрел ему вслед. Но сразу же за воротами леснику навстречу шагнул Фома Куделин, неожиданно гололицый, с непробритой редкой щетиной, просвечивающей из морщин. Лесник узнал его лишь по глубоко сидящим, маленьким, почти всегда недоверчивым и выжидающим глазкам. «Давно жду», — с некоторой укоризной и даже обидой сообщил Фома, здороваясь. «Дай, думаю, пойду погляжу, может, больше не доведется». «Дверей в доме не нашел?» «Я, Захар, с нонешними-то не схожусь», — пожаловался Фома горестно. «Дух у нас разный. Он, нонешний-то, глядит сквозь тебя, вроде ты давно помер. Нет у тебя!» — опять вздохнул Фома. «Взять хотя бы Пашку, твоего внука. Жеребец гоняет с девками на машинах. Страх! Не то, что мы росли. Он тебе весь сытый, в ярости ничего не видит. У него от сытости все в гору дерет. Природа приедет тебя и не оглянется. Зачем ты ему, старый да трухлявый? Третьего дня вышел ты на улицу перед хатой постоять, а этот Пашка как из-под земли на своем рогаче вывернулся. Прямо в притирку прожег. Девка какая-то сзаду на седле пьявкой всосалась. Визжит стерва от сладости, только волосья кверху. Так меня вонище отшатнуло вон. Глаза протираю, а их и след простыл. Ну, бандит, думаю, ну да куда же он ее поволок-то среди бела дня?» «Фома, Фома!» — покачивая головой, укорил лесник. «Совсем мы с тобою того, как тот генерал. Ну, куда может парень девку волочь? Я и говорю, нехрест, посеред бела дня!» — стал защищаться Фома. «Природа, говорю!» У дома Фомы Куделина лесник накинул повод серого на столбик изгороди, и они присели на скамеечку у крыльца. Лесник отказался от предложения Фомы пойти угоститься, чем Бог послал. По улице Густищ давно уже вовсю гоняли навехонькие «Жигули» да «Запорожцы», а середину широкой немощенной улицы по-прежнему занимали колдобины да ямы. В непогоду раскисающие, делающие проезжую часть абсолютно недоступны для любого вида транспорта, кроме трактора.